Глава 20. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Штаб-квартира контрразведки. Албанец откинулся на спинку и, опустив подбородок на грудь, впал в раздумие. Обвинять русского морского офицера в том, что тот занимался разведкой на территории военно-морской базы, в самом деле казалось безумием. А выдавать его русским, как итальянского шпиона, значило выставить себя идиотом и перед русским, и перед своим собственным командованием, не говоря уже о дипломатах обеих стран. «Уверен, вам будет легче думаться», — подбодрил его Гайдук, «если освободите меня от веревок и угостите стаканом красного итальянского вина, никакого отношения к разведке не имеющего». Теперь уже лейтенант вопросительно взглянул на Хилова, но кивнуть в знак согласия тот решился только после обещания русского не буйствовать. «Сержант Вина!» — сразу же воспользовался своей властью лейтенант Корфуш. Привалившись к спинке стула, Гайдук запрокинул голову и блаженственно закрыл глаза, почти мгновенно впадая в легкую дрему. Подполковник не переигрывал, он и в самом деле чертовски хотел спать, но понимал, что именно эту его слабинку и начнут использовать сейчас албанцы во время допроса. Попытки бессонницы ломали и не таких крепких, как он. Чтобы не доводить до этого, но хотя бы чуточку передохнуть, Гайдук решил тянуть время. «Вино прелестное, компания тоже, самое время поговорить за жизнь». «Готов внимательно выслушать вашу версию всего того, что здесь происходит», — произнес он, когда от пут его наконец-то освободили, и на столе в самом деле появились два бокала вина. «Мы пока еще не выслушали вашей версии», — попытался осадить его майор. «Подкрепитесь вином и начнем наш второй, более предметный допрос». «А, по-моему, все уже было сказано во время первого». «Итак, с какой целью вы установили контакт с офицером германской разведки?» «Итальянской, если уж оставаться точным». «С германской», — сжал в руке бокал с недопитым вином раздраженный майор. «С разведкой ФРГ, с бывшим офицером СД. Вот с кем вы спутались, господин Гайдук. И в России, и в Албании за такие связи ставят под стенку». «Не понимаю, с чего вдруг вас огорчила моя встреча с бароном фон Штубером? Всего лишь дружеская беседа с коллегой, и не более того. Война давно закончилась. Вчерашние страны-враги становятся союзниками. И наоборот, некоторые бывшие союзники вдруг возомнили». В этот раз Гайдук не успел заметить ни взгляда, ни жеста, которым майор позволил своим подручным ринуться на него. Но это произошло. Один из них напал сзади и сильными отточенными ударами в теме и затылок отправил его в нокдаун. Второй ударом ноги в грудь поверг на пол вместе со стулом. Однако уже на полу подполковник успел развернуться и, захватив носком сапога пятку лейтенанта, ударом в голень сбить его с ног. Вот только сержант и поспешивший ему на помощь майор подняться ему все же не дали. Удары были не сильными, даже с явным налетом линцы, но расчетливыми и методичными. Пока вернувшийся к столу майор опустошал очередной бокал, его подчиненные избивали русского так, словно ударами ног пытались обмолачивать снопы скошенной ржи. «Уж не собираетесь ли вербовать меня для работы на албанскую разведку, майор?» — поинтересовался Гайдук, когда, подчиняясь команде начальника, Корфуш и Эндер прекратили свое скучное занятие, помогли ему подняться и даже услужливо пододвинули стул. «Почему вдруг вы так решили?» «Слишком уж старательно ваши люди уговаривали меня». «Не спорю, немного перестарались», — осмотрел майор его лицо с таким умилением, словно бы пытавшийся оценить собственную работу театральных гримеров. «А что поделаешь, работа нервная». «С дисциплиной у моих подчиненных тоже не к черту. Словом, их лучше не злить». «Да я не в претензии. Сам иногда позволяю себе поразмяться». С христианским всепрощением покаялся подполковник. Майор одобрительно кивнул, освежил вино в его бокале и, подождав, пока собеседник утолит жажду, как бы, между прочим, поинтересовался. «Так что вы там говорили о своем желании сотрудничать с разведкой Албании?» «С великой разведкой Великой Албании», — уточнил Гайдук, не считая нужным скрывать своего сарказма. «Свое Великой Албании вы решитесь произносить с большим уважением, когда убедитесь, что у нас возникают вполне обоснованные территориальные претензии на большой район Косово в Сербии, а также на значительные части земель Македонии и Греции. Прежде чем вы сумеете убедить меня в этом, советовал бы отвезти в отель и позволить хотя бы пару часов поспать. Я настолько устал, что слишком плохо соображаю». «Кстати», — проигнорировал его предложение майор, «Греция, в свою очередь, склонна претендовать на всю Македонию, а болгары безуспешно пытаются в роли союзников и покровителей македонцев. Что же касается итальянцев, то, как я уже объяснял, наши отношения с макаронниками, как недавними нашими оккупантами, ни для кого тайны не составляют». «Согласен. Тема для дипломатического форума существует», — пробормотал Гайдук, теперь уже демонстративно, артистически расклеиваясь. «Однако продолжить рекомендовал бы утром, после сна и душа, в номере отеля». «Не наглите, подполковник! Что бы вы здесь ни говорили, с возвращением мы пока что повременим», — взглянул майор на часы. «Тем более, что по принципиальным вопросам общего языка мы так и не нашли». Едва были произнесены эти слова, как появился дежурный и, как понял Гайдук, сообщил майору, что его срочно требуют к телефону. «Кто посмел, сержант?» — набычно поинтересовался тот по-русски. «Начальник управления службы безопасности полковник Даноглу посмел», — извиняющимся тоном уточнил дежурный и тоже на неплохом русском. Бокал с вином замер у подбородка начальника контрразведки. Он медленно, тяжелым взглядом через плечо смерил молоденького сержанта, по-лошадиному как-то помотал головой и только потом прошепелявил. «Ты ему не напомнил, что уже ночь? Не спросил, что ему нужно?» «Если бы я решился задавать подобные вопросы господину Даноглу, то поинтересовался бы, почему он звонит посреди ночи к вам на службу. Кто мог сообщить ему, что в такое время вы все еще находитесь в управлении?» «Почему же не поинтересовался?» «По чину не положено задавать такие вопросы полковникам, особенно начальникам службы безопасности». «Ведь сержант прав», — угрюмо, почти в полудреме, поддержал дежурного Гайдук. «Не исключено, что господину Даноглу уже позвонили из советского посольства и потребовали объяснений. Следовательно, и там уже знают, где именно я нахожусь, и следующий звонок последует из Москвы и поднимет с постели вашего вождя Энвера Ходжу».